потекли ратные дни осады. Одна сотня строила башни из бревен, другая неутомимо вела подкопы, осажденные перехватывали подкопы встречными рвами. На четвертый день осады рыцари прислали новгородцам записку на стреле: «Вам ли, свиньям, победить медведя? Пьет он воду из Двины, скоро напьется из Волхова». Мстислав, прочитав это послание, заскрежетал зубами. «Из Волхова воды не выпить, в Новгороде людей не выбить!» Гневно сказал он и пошел к сотне, что возводила осадные башни. Приказал строить и ночью. На десятый день осады новгородцы подкатили башни к стенам крепости и из камнеметов стали бросать такие камни, что их едва поднимали четверо воинов. Осажденные с вала скатывали огненные колеса, норовя попасть в башни. Отряду новгородских смельчаков удалось поджечь мост возле крепостных ворот. Тогда тевтоны прислали Мстиславу в знак перемирия копье. Ожидая подкрепления, повели переговоры, стараясь затянуть их и выиграть время. Новгородцы доверчиво поддались на эту хитрость. Когда же увидели вдали рыцарское подкрепление, оставили часть своих войск для продолжения осады, а остальных повернули лицом к пришельцам. Подоспел и шеститысячный отряд эстов, влившийся в новгородское войско. Наступила тревожная ночь. Каждому было ясно, что завтра смертный бой, и та обманчивая тишина, что притаилась сейчас вокруг, делала предстоящее словно еще неизбежнее. Кулотка и Тимофей, разбросав руки, лежали навзничь на заросшей ольхой и пахучими кукушкиными слезами ледине, вырубленной в лесу для посева. Не спалось. Июньские звезды помигивали в темном высоком небе, зеленоватые искры светляков казались отражением звезд, от земли исходила теплая сырость, пахла лесной прелью, временами где-то совсем близко тоскливо кричала выпелица, шелестел крыльями полуношник козадой. Собственно, тишины не было. Лес жил своей особой ночной жизнью, наполненной вкрадчивыми шорохами, неожиданными звериными вскриками, писком летучих мышей, грузной медвежьей поступью, мельканием бабочек-совок, и человек здесь казался лишним и ненужным. «Почему это?» — шепотом спросил Кулотка, с трудом сдерживая готовый прорваться бас. «Сначала молния бывает, а потом гром». Кулотка, как и большинство новгородцев, цокал, поэтому у него получалось по-цему. Тимофей повернулся лицом к Кулотке, оперся головой на руку. «Да ведь кледровосек вдали древо рубит. Мы прежде зрим, как он замахивается, а уж следом стук слышим». «Видно, стуку и грому то же время надобно добежать до нас. Сначала Илья, пророк, копье мечет, а потом колесница его грохочет». «Истинно!» — радуется Кулотка. «Голова ж у тебя!» — восхищенно говорит он. «Да как у всех. Вот возвратимся домой, я тебе грамоте обучу». «Нет, куда мне?» — беспечно тряхнул кудрями Кулотка. — «Борода выросла, а ума не вынесла». «У меня, окромя вот этого...» — он поднял огромные, как кувалды, кулаки. — «Ничего нет. Не по моей головушке вся сия премудрая хитрость. Вот если тебе понадобятся хрящики, кому обломать, тут Кулотка первый человек». Они снова умолкли. Тонко зудели комары, за бугром надрывались лягушки, От звездного лося, стоявшего головой на восток, отделилась и упала копытца. «Ты о чем сейчас помыслил?» — спросил Тимофей, продолжая смотреть в темень, где исчезла звезда. «Да так», — вздохнул Кулотк. Он постеснялся признаться, что думал о маленькой своей невесте Настеньке. Она очень умела и укротить его буйство, и нашептать такое, отчего сладко щемило сердце. Кулотка любил, взяв осторожно в свою ладонь крохотную руку девушки, нежно гладить ее и шептать бессвязные слова, такие непохожие на те, что говорил он обычно. «А я об одной», — тихо начал Тимофей. «Так она мне дорога и мила. Неужто не увижу боли?» Кулотк, словно стряхивая с себя наваждение, грубо расхохотался. «Ну, нече нам нюни распускать!» Тимофей насупился и умолк. На рассвете войска выстроились друг против друга. Тускло блестели новгородские шеломы шишками, трепетали разноцветные стяги на копьях, у каждой сотни свой цвет. Чело головной полк Мстислав выдвинул, а крыльям приказал ждать сигнала. Впереди немецких рядов горцевали на конях командоры. Влажный ветер, налетая порывами, рвал их белоснежные плащи с нашитыми красными мечами и крестами, и чудило сбьют крыльями хищные окровавленные птицы. Тимофей в шеломе с бармицей, прикрывающий затылок, напряженно вглядывался в неприятельское войско. Все было необычно в это утро, и словно вздрагивающая пугливо земля, и чужое суровое небо. Казалось бы, знакомо начинался рассвет алыми волнами, голубыми разводами, но к алому цвету примешивался свинец, а голубой был замутнен, и хмурый лес, виднеющийся вдали, темнел неприветливо и мрачно. Тимофей снова подумал о возможной гибели своей и не поверил в нее, не смог представить, что мир останется, а он исчезнет. Сбросив с головы шелом, отчего буйный чуб заиграл по ветру, на середину темно-бурого поля выехал Кулотка, оглядел неприятелей синими, охмелевшими от бесстрашья глазами, крикнул с издевкой: «Ну, кто храбрецы на левую руку пойдет? Ай, животы свело!» От вражьего стана отделился всадник. Грудь его облегали латы, кольчужные чулки, наплечники и наколенники довершали снаряжение. Был он так же высок, как Кулотка, и тоже для чего-то снял шлем. Льняные волосы обрамляли и синебледное продолговатое лицо с тяжелым подбородком. Рыцарь разгорячил коня и с копьем наперевес, держа его левой рукой спереди, а правой сзади, и, не выпуская повода, устремился на Кулотку. Вот он все ближе, ближе. Кулотка крутнул своего коня, сверкнул топор на длинной рукояти и, вонзившись в древко копья, перерубил его. Войска вздрогнули и на пружине замерли. Немец рванул меч из ножен. В то же мгновение Кулотка левой рукой с силой запустил во всадника боевую гирю, и она сбила его с коня. Падая, рыцарь придавил меч своим телом, и он глубоко вошел в землю. Но, не растерявшись, немец выдернул из-за пояса длинный кинжал шириной в ладонь и подсек им сухожилие коня Кулотки. Конь повалился, а Кулотка перелетел через его голову. Вскочив, он выхватил секиру. Некоторое время Кулотка и его противник кружили, словно каждый выискивал уязвимое место у другого. Но вот рыцарь молниеносным движением полоснул Кулотку кинжалом по лбу. Тот, немного отступив, с размаху опустил секиру на голову врага. Обтерев рукавом кровь с лица и сверкнув бешеными глазами, крикнул: «Давай, медведи, скорей замену! Кулотки некогда!» Новгородское войско загрохотало, заулюлюкало, а рыцарское глухо рыча двинулось вперед. Воинственно заиграли новгородские трубы, забили бубны, захлебнули с пронзительно тонко переливчатые свирели. Ощетинили скопья, замерли стрелы на дрожащей до отказа натянутой тетиве. Копья, занесенные для броска, нетерпеливо ждали своего полета. Вперед за честь новгородскую, вперед, храбрый! Из-за леса выползла черно-сизая туча, подбитая золотом. Начинался бой.